Кира ждала меня, прислонившись плечом к косяку двери в гостиную. Она улыбалась. Наверное, можно было бы ради встречи подружески чмокнуть ее в щечку. Но я не стал. «У тебя усталый вид, Тоша», — сказала она. «Ты голодный? Пообедаешь?» «А ты?» «Без меня не станешь?» «Не стану. Я же растолстею, и ты меня разлюбишь». Я смолчал. Она смешалась. «Правда, мне нельзя лопать с тобой наравне», — беспомощно потянула она тему дальше, чтобы поскорее заколеровать не кстати выскочивший блик любви и нелюбви. «Я же должна беречь фигуру. В стройном состоянии я ведь гораздо более ценный кадр нашего подполья. Разве не так?» «Так, конечно, так», — сказал я, старательно улыбаясь, и, затолкав ноги в шлепки, пошлепал в ванную мыть руки. Она следовала за мной. «Я могу салатик съесть за компанию», — сообщила она. «Смилуйся, государыня рыбка, скушай птичку». «Птичка, скушай рыбку», — с готовностью засмеявшись нашей древней присказке, тут же подхватила Кира. «Тогда айда ближе к камбузу. Или как?» «На улице холодает. Иди в душ нырни погреться, пока я на стол собираю». «Да нет, я ж на машине, что мне холода?» А чувствовал я, как она разрывается между желанием, чтобы я повел себя, как соскучившийся муж, и страхом, что я себя так поведу. И заранее терялась, не в силах решить, как быть, если такое случится. Но я старался даже ненароком не коснуться ее. Совесть. Дурацкая совесть. Совесть дура, штык молодец. Да уж, пошутил. Впрочем, приняться за суп так, что затрещало за ушами, совесть мне не помешала. Увы. Я действительно оголодал, мотаясь по городу, а было уже около 4. К тому же готовила Кира прекрасно. Да вообще Кира... Стоп. Как диссертация с безукоризненно тактичным уважением к официальной версии осведомился я, когда ложка моя, выброшенным на песок, карасем забилась по дну тарелки. Хорошо. Кира клевала свой салат и улыбалась, поглядывая, как лихо и стремительно я побеждаю суп. Перехватив мой взгляд, улыбнулась еще шире. Да чего же славно Антошенька кушает? Нет. «Правда, приятно смотреть, как ты ешь. Ты не пытаешься скрыть своих эмоций, а хозяйке это такая радость». Она изо всех сил старалась сказать мне что-нибудь приятное и не кривила душой, я чувствовал. Но она этим как будто прощения просила, как будто прощалась. Диссертация движется, но вообще-то я не о ней хотела поговорить. «Да это уж я понимаю», — засмеялся я, отставляя тарелку. «Что я смыслю в ваших...» Она вскочила так стремительно, что вилка от ее руки едва не прыгнула со стола. «Ты погоди отодвигать-то, еще мясо будет». Словом, к тому моменту, когда она начала свой важный разговор, я несколько размяк от уюта и главным образом от еды. «Химия, ничего с ней не поделаешь». Мне вспомнились глаза Сошникова. Химия, химия, рознь. Все-таки неправильно устроен наш мир, если капля какой-то отравы, по точным образом сваренной какими-то работягами под трепотню о кабаках и тетках, способна вот так неотвратимо и, возможно, необратимо аннулировать в умном, мягком, добром человеке его неповторимую душу. Со всеми ее сложностями, мучениями, прозрениями, падениями и взлетами, вдохновлением и раскаянием. Возможно, богоданную и, по слухам, бессмертную. Смешно.